Дорогие братья, для нашего дальнейшего размышления, для назидания, я хочу прочитать несколько мест Священного Писания. В чем вот... Извиняюсь перед Латкаревскими, то, что уже я говорил на эту тему. Но сегодня, слушая первую проповедь, еще больше я убеждаюсь, что действительно вот это Слово Божие, оно относится к нам, и обязательно нужно нам его еще прочитать. Значит, это действительно очень важно. К Ефесянам, 5 глава. Со второй половины 25 числа, 25 стиха. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Господь через первого брата говорил сегодня о том, что мы должны смотреть на Христа. И углубляя вот эту тему, я хотел бы места Священного Писания, которые подтверждают ту мысль, о том посмотреть вот на Христа, о его отношении к греху. И вообще о том критерии оценки, вот наши отношения к падениям, к грехам, то, что произошло в нашей жизни. Если читать вот этот текст внимательно, здесь говорится о Божьей любви, о том, что Бог любит церковь, но Он категорически против всякого греха. И в желаниях Господа, чтобы церковь была, вот здесь славная церковь, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. И в других местах, чтобы представить ее чистую девой, написано. В других местах Священного Писания тоже подтверждается вот этот мысль, вот эта мысль. И вот когда мы говорим о том, что нужно смотреть на Христа, и очень часто почему-то мы не очень любим смотреть на отношение Христа к греху. Вот как относится Христос к греху. И вообще вот Священное Писание, если условно так можно разделить, оно относится как бы на три части познания Христа, его благая весть. Первая часть – это говорится о том, что мы все грешники, что все согрешили, лишены славы Божией. И обычно эта часть, она двояк воспринимается, и не всегда так просто. Может быть, в одну сторону человека, и кто-то говорит, я такой грешник, что нет мне никакого прощения, все, только в ад, никакой мне, может быть, мне спасения, страшные грехи. А другая крайность, когда человек говорит, что «а я никакого греха вроде бы и не сделал, никого и не убивал, и не обманывал, честно, налоги плачу, всегда работал, всем помогал, все вроде хорошо, и я не знаю, в чем мне каяться». Ну вот скажите, в чем мне каяться? Ничем не я, все хорошие человеки. Если скажете, я скажу, ну вот может там что-то такое, ну так вроде я и не безгрешный. Вот разные отношения к греху, одна сторона, другая сторона. А Слово Божие говорит о том, что нет годного ни одного, что все согрешили, но Бог так любит человека, что дал возможность, чтобы омыться от всех грехов. Три условия – очиститься, осветиться и оправдаться. И еще говорится о том, что Бог категорически не воспримет никакой грех. И в Царство Небесное там ничто нечистое туда не войдет. Вроде бы казалось, да, ну что ты нам говоришь об этих вещах, которых мы все прекрасны и все хорошо знаем. А тем не менее нет. Вот в своей жизни, встречаясь с разными верующими, с разного уровня духовной верующие, размышляя об этих вопросах, вижу, что нет. Оказывается, надо заострять на этом внимание и говорить, может, 1, 2, 10, 20, пока эта истина не войдет в наши сердца. Вот есть место такое священное, Писание, которое 1 Иоанна, 3 глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть. И всякий, имеющий еще надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Вот как-то разговаривал с одним братом, говорю, вот какие в жизни поступки, какие-то проступки, так мягко скажем, происходят, как ты вот оцениваешь это? А он говорит, да, брат, ну что ты вот берешь? У всех такое бывает. И вот приводит пример там Николая Степановича. Знаете Николая Степановича? А до этого Геннадия Константиновича приводили в пример. И вот он тоже так сказал. А вот у него тоже так было, да? И разные ситуации могут быть. И обычно сразу тут разговор, когда может переводить все как бы стрелки на тебя. А у тебя что, не бывает? Ты что, без греха, что ли? Как так быть? И вот тут видно, что вот по какому критерию человек учит, себя чистит. Кто-то под Николая Степановича, кто-то еще под кого-то. А как правильно? Я думаю, что у всех правильней и разумней Иисус Христос. И вот здесь так написано. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. И тут правильно, я думаю, что во всех этих ситуациях обращать внимание не на Николая Степановича и не на кого-то другого, а на Христа. Вот как мы себя освобождаем и как вот мы смотрим на Христа. Вот когда мы смотрим на Христа, видим мы Его отношение к греху. А теперь посмотреть на себя. И если мы имеем надежду на Христа, что в Царство Небесное мы хотим пойти, то как себя очищать? Туда нечистый ничего не войдет. Вот с чем-то надо, значит, можно смиряться, что-то можно не очищать, а что-то, может быть, наоборот надо, смотреть на кого-то, на другого или как-то еще. Вы знаете, есть места Священного Писания, вот в разборе, когда разбираем, есть такое место Священного Писания, которое говорит о том, что вот эти духовные, можно так сказать, в кавычках, тупики были в жизни всяких верующих людей. И тоже, как видно, тяжело, трудно. И как понять моральный уровень какой, к чему соответствовать, к чему стремиться, на что равняться и отношение к греху. Вот интересно, что вот в Коринфянам, 10 глава, здесь в 10 главе говорится о критике. Обвиняют апостола Павла в его авторитете, в его служении, что-то правильно, неправильно. И он здесь вот такое дает объяснение. Это 2 Коринфянам, 10 глава, 12 стих. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивают себя с собою неразумно». Место вот этого Священного Писания очень подходит к нам, когда мы начинаем себя сравнивать с каким-то братом, с братом или с сестрой. А что вы говорите, почему у меня дети неверующие? А вот у той сестры тоже неверующие дети. Да не переживай ты, брат. Мне говорят мне некоторые, что там неверующие дети. А у кого нет неверующих? А вот знаешь, тут служитель, председатель там какого-то, тоже неверующий сын. И вроде как успокойся, да, ничего страшного. А вот и приду я к Богу, да, и Бог будет меня спрашивать, я тебе дал детей, да, где они? А я скажу, да, у брата тоже есть, да. А что, ко мне какие претензии? Вот брат, такой брат великий, и его статьи печатают. Не скажешь, не скажешь. Почему у тебя было пренебрежение в воспитании детей? И что я скажу? Ничего, ничего не скажешь. Я понимаю, Слово Божие говорит, если я буду себя сравнивать с какими-то людьми, это неразумно, это безрассудство. С Богом сравнивай себя, который оставляет 99 овечек и идет за одной погибшей. И вот недавно я читал один журнал, в нашем братстве издается, «Сибирские Нивы», 10 номер за 2010 год. И там такой пример, брат пишет один. Он как-то был ответственным в собрании и в проповеди перед молитвой там одному старцу он дал Слово Божие, сказал, чтобы, ну, брат, прочитай перед молитвой Слово Божие. И вот брат открывает притчи, 27 глава, 3 стих. И читает. «Тяжел камень, весок и песок». И вот промолчал, потом второй раз прочитал. А этот ответственный думает, ну о чем тут он будет говорить? Камни, песок. Ну что тут, какое можно назидание получить? Какие-то строительные какая-то тема. А брат этот говорит, в нашей жизни некоторые грехи, мы чувствуем их тяжесть. И вот они как камни давят нас. И мы готовы это бремя чувствуем, мы от них стараемся избавиться. Господи, прости, там что-то такое серьезное. А вот освободиться, освободиться. А есть у нас грехи, как бы грешки, маленькие, как песок. Ну что там, песчинка? Ну, сказал грубое слово или что, да, я виноват. А мы знаем, как избавляться от грехов. Надо идти просить прощения. Брат, ну если ты виноват, попроси прощения тогда. Ну, вроде, да что там? Тяжел камень, весок и песок. И вот брат этот рассказал об этом, говорит, братья и сестры, будем избавляться не только от камней, но и от песка. А песок тоже можно столько в карманы набрать, не выплывешь. Из бури житейской, когда вот эти все, дорогие братья и сестры. И пишет этот автор статьи, говорит, вот эту проповедь коротенькую я запомнил на всю жизнь. Я вот так думаю, что хорошо бы нам запомнить. Тяжел камень, весок и песок. И не стоит обращаться внимания. Да ладно, братья и сестры, не спрашивайте, что там копаться, все нормально. Это неправильное отношение. А у Христа как? Если у нас природа Христа, так оно должно проявляться в жизни нашей. Если у Христа такое отношение к греху, а почему у нас тогда другое? И надо сказать одно, один из признаков рождения свыше – это отношение человека к греху. И вот если первая часть – это когда мы понимаем, что мы грешны, вторая часть – это говорится о том, что Бог нас любит, и очень хорошая часть Евангелия, все прекрасно понимают, и как хорошо об этом слушать. А третья часть – это освящение и очищение, когда говорится о том, что да, если ты рожденный свыше, ты должен очищать себя так, как Он чист. Пусть Господь нас благословит, вот это Слово Божие, чтобы эти слова, я так очень бы хотел, чтобы мы на всю жизнь запомнили и никогда бы не спорили, на какую степень нам надо очищать. Ясно, четко Бог говорит, тут не надо ни голосовать, ни спорить, как Он чист, все. Пусть Господь нас вот к этому уровню заостряет наше внимание и помогает идти нам по пути очищения, освящения. Аминь.